Он был всегда умиротворен, а его чувства были сосредоточены на прославлении Господа Кришны. Куда бы он ни отправился, я всегда с большой любовью следовал за ним, чтобы защитить его и служить ему. Наблюдая за моими поступками, мой вечный слуга Бринги Ритхи спросил меня: «Скажи, какие аскезы совершал и какой благочестивой деятельностью занимался этот великий преданный, что ты лично служишь ему?» На вопрос Бринги Ритхи я ответил так. Однажды в Кайлаше Парвати, в саду Пунак, я наслаждался лунным светом. Но вдруг налетел сильный ветер, от которого с громким звуком закачались деревья. Все внезапно покрылось тенью, словно надвигалась гора. В небе появилась огромная птица цвета дождевого облака, благодаря взмахам крыльев которой и закачались деревья, а пыль поднялась столбом. Затем птица села на землю, выразила почтение мне и прекрасному цветку лотоса. После этого она сказала: «О, Мадхава! Хвала тебе, защитнику каждого! Нет границ твоей славе! Ты защищаешь всех преданных, контролирующих свои чувства! Ты первейший для всех преданных, Верховный Господь Кришна! Такие великие души, как Брихаспати, постоянно поют о твоей славе! Даже тысячеглавый Ананта Шерша не способен полностью описать твое величие! Что же говорить о птице с таким малым умом, как у меня?» Услышав молитву птицы, я спросил: «Кто ты и откуда? Ты выглядишь как лебедь, а твое тело — цвета вороного крыла». Птица сказала: «Так знаешь, что я лебедь, носитель Господа Брахма. Я расскажу тебе о том, почему мое тело стало черным. Совсем рядом с Саураштрой, Суратом, есть прекрасное озеро, откуда и появился этот удивительный небесный лотос. Некоторое время я отдыхал. Но едва собравшись лететь, я вдруг упал на землю, и мое тело приобрело этот черный цвет. Тогда я стал думать, почему я упал, и почему мое тело, которое было белым, словно камфа, вдруг стало черным. Размышляя об этом, я услышал голос, исходящий из озера от лотосов: «Встань, лебедь! Я расскажу тебе о причине падения и о том, почему почернело твое тело». Поднявшись, я отправился к центру озера, где росли 5 исключительно прекрасных лотосов, из которых вышла очень красивая женщина. Обойдя ее кругом, я спросил о причине моего падения. Она ответила: «О, черный лебедь, взлетая, ты перелетел через меня. Из-за этого оскорбления твое тело стало черным. Когда я увидела, как ты упал, мне стало жаль тебя. Поэтому я тебя позвала. Когда я открываю рот, аромат, исходящий из него, способен мгновенно очистить 7000 черных пчел, которые немедленно обретают доступ в небесное царство. Мой дорогой царь птиц, я раскрою тебе причину такого моего могущества. В 3-м рождении до нынешнего я родилась в семье брахмана, и звали меня Сароджа Ваданы. Мой отец постоянно наставлял меня в принципах целомудрия, и, выйдя замуж, я верно служила. Однажды я нашла Майну, черную птицу. Уход за ней сказался на моем служении мужу, за что он рассердился и проклял меня. «О, грешная женщина, — сказал он, — ты тоже станешь Майной». Так в следующем рождении я стала Майной. Но благодаря следованию строгим принципам целомудрия мне удалось сблизиться с несколькими мудрецами, которые взяли меня в свой ашрам. Обычно за мной присматривала одна из их дочерей. Находясь там, каждое утро и каждый вечер я слышала чтение 10 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. И благодаря этому в следующем рождении на небесной планете я получила тело Апсар по имени Падмавати. Однажды, путешествуя на цветочном корабле, я увидела на этом озере прекрасные цветы лотоса. Спустившись, я стала наслаждаться водой. В это время появился Дурваса Муни и увидел меня полностью обнаженным. Испугавшись его, я тотчас же приняла облик 5 лотосов. В 2 лотоса превратились мои руки, в 2 других — ноги, а остальная часть тела стала 5-м лотосом. Из глаз Дурвасы Муни стал исходить огонь. «О, грешная, ты останешься в этом виде на 100 лет», — сказал он. Прокляв меня, он сразу же исчез. Однако, к счастью, я сумела вспомнить 10 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, и сегодня я освободилась от его проклятия благодаря тому, что ты перелетел через меня. Ты упал на землю, и тело твое почернело. Но если ты услышишь от меня 10 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, то сможешь избавиться от этого. Закончив пересказ 10 главы Шримад-Бхагавад-Гиты, Падмавати на цветочном корабле отправилась на Вайкунтху. После этого я появился здесь и предложил себе прекрасный лотос с этого озера. Господь Шива сказал: завершив рассказ, черный лебедь тотчас оставил свое тело и родился в семье Брахмана как Дхирабудхи, который с детства воспевал 10 главу Шримад-Бхагавад-Гиты. И кто бы не услышал его воспевания, тот получал милость Господа Вишну, держащего в руках Шанху и Чакру. И кто бы не услышал его воспевания, падшие люди или люди, предавшиеся наркотикам, или даже убийцы брахманов, все они получали милость Господа Вишну, который держит в руках раковину и чакру. По этой причине, мой дорогой Брингеритхи, я всегда служу Дхирабудхи. Моя дорогая Парвати, является ли человек мужчиной или женщиной, саньяси или домохозяином, в каком бы положении он в действительности ни находился, если он воспевает 10 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, он обретет милость Господа Вишну. Вы услышали часть Гита-Махатмии из Падма-Пураны Шри Кришны Двайпайны Вьясы, посвященную славе 10 главы Шримад-Бхагавад-Гиты.